Глава 15. «Руслан Ильич, к вам здесь посетитель!» Звучит голос секретаря из переговорника. «Пусть заходит», — отвечаю я спокойно. Я уже привык, что в прокуратуру люди ходят постоянно и каждый раз с самыми разными требованиями. И мне легче принять сейчас, чем после объяснять всем остальным, почему пришлось держать человека в коридоре. Да и лично ко мне не всегда приходят. Стук в дверь не становится неожиданным, а вот тот, кто появляется на пороге моего кабинета, становится. «Я смотрю, ты только растешь по карьерной лестнице, Рысев!» Звучит бодро голос давнего товарища, а я ловлю шок. «Ба! Да это сам Дикий пожаловал к нам!» Громко говорю я и, поднявшись, иду к Гере. Обнимаем друг друга и, продолжая улыбаться, я подталкиваю Геру к стулу. «Блин, Гера, да ты тоже почти не изменился. Заматерел только». Хмыкаю и усаживаюсь на свое место. «Так мы не молодеем, Рус, а ты как поживаешь?» «Нормально», — отвечаю я, бегло разглядывая Геру. «Любезностями обменялись. Теперь к делу». «Ты не меняешься, Рысев, и профессию выбрал себе подстать», — качает головой Гера. «Я к тебе действительно по делу. Мне нужна информация». «Мне кажется, что ты перепутал». Ухмыляюсь в ответ. «Это не бюро находок, Дикоев». «А для друга?» — спрашивает Гера. «Ты скажи, зачем в наш городок пожаловал?» Задаю встречный вопрос. «Я помню, с каким шумом ты уезжал. Да это, вероятно, помнят все. Так что давай ты не будешь ходить вокруг да около». «Ну, как уехал, так и вернулся. Тем более у меня много дел намечается в области. Заодно решил заскочить и на малую родину. А здесь, как оказалось, почти ничего не изменилось. Ну, кроме того, что стало чище и ухоженнее. Ах, да, люди все те же». «Нет, Гера», — отвечаю я твердо, прекрасно зная, о ком пойдет сейчас речь. «Даже если я уже не женат на Ларе и вижу ее очень редко, это не означает, что я не давал слова, что не стану помогать тебе. А его давал, Гера», — добавляю я. «А если вопрос не о ней?» Гера склоняет голову на бок, смотря на меня с прищуром. «Дикоев, ты сам сказал, что я занимаю эту должность не просто так. Так вот, идиотом я ведь никогда не был». Я копирую его позу. «Не был, Рус», — соглашается Гера, опираясь локтями о стол и складывая руки перед собой. «Я видел ее вчера. Сначала подумал, что это все нереально. Но когда увидел панику и страх в ее глазах, растерялся. Впервые за столько лет я растерялся». «Ну да». Соглашаюсь с ним, зная эту историю с другой стороны. Вчера я успел поговорить с ветром. «А после наша мадам Астафьева залила твое прекрасное столичное лицо пантенолом». «Ветер, сука!» Стонет он. «Ну, здесь бы я поспорил», — посмеиваюсь я. «Ну да, ветер мне все рассказал вчера». «Хуже бабы», — качает головой Гера, но губы растягивает в улыбке. «Но я все же попрошу у тебя информацию. Мне нужна инфа на Шмелева Володю. Помнишь такого?» Я начинаю хмуриться, так как прекрасно знаю, о ком он говорит. «Значит, помнишь. Так вот, информация нужна о нем. А для полноты картины я хочу понять, как так вышло, что Цветаева осталась одна и не замужем». «Гера, ты же не идиот, раз управляешь делами отцовской корпорации». Говорю я спокойно. «Так догадайся сам, где был твой прокол. Ты знаешь, что я начал понимать с возрастом? Мы часто доверяем не тем людям. Часто ошибаемся и верим не правде, а лжи. Вот эта ложь стоит очень дорого, от кого бы она ни исходила. Но когда ты решаешь, что готов поверить правде, то это уже становится никому не нужным. «Ты вроде прокурор, а не философ», — хмыкает Гера. «Да, прокурор, но делюсь с тобой сейчас личным опытом», — отвечаю я. «А по Шмелеву могу сказать и без поиска. Сидит он за хулиганку. Женат не был, детей нет. А вот крови попил он многим». Гера бледнеет. Я поднимаюсь, чтобы предложить ему воды, но он отказывается. Быстро встает, расправляя костюм. Взгляд становится будто потерянным. «Гера!» — зову я его. «Все в порядке, Рус», — отвечает он охрипшим голосом. «Дай мне свой номер, чтобы я мог тебе набрать в случае чего», — просит он. «Вот». Протягиваю визитку, наблюдая за движениями Дикоева. «Гера, я надеюсь, ты не станешь делать глупостей», — говорю я. «Не то время и не тот возраст для идиотизма». «А время никогда не будет, то, Рысьев, так ведь?» — хмуро добавляет он. «Там ветер с ломом собираются на выходных съездить в какой-то клуб в область. Ты поедешь?» «Поеду», — киваю я. «Отлично. Я как раз там квартиру снимаю. Сюда только на могилу к деду наведался, да в дом заглянул». Он говорит не впопад, будто пытается отвлечься. «Но, возможно, перееду сюда на какое-то время. Клининг закажу, приведу дом в порядок». «Гера, ты же сейчас не об этом думаешь». «А ты ведь тоже накосячил, да, Рус?» «Я же только пожимаю плечами. Мои поступки нельзя назвать косяками. Я облажался и облажался по полной. Сам строил, а после сам же заехал бульдозером и снес все к херам». Наблюдаю, как Гера, кивнув мне, выходит из кабинета, а у самого все скручивается в узел от того, что где-то там Лера сейчас с Иволгиным, и улыбается ему. Хотя, вероятнее всего, она сейчас на работе. Но от этого не легче.